Значит, они не целовались. «У нее папа — великий танцор», — напомнил Чик. «Мне дядя говорил». Аник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно. Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел. Ребята набросились на родник. Кто, став на колени, кто, лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала. Такой уж он был неловкий. «Сонька, ты будешь на вассере стоять», — сказал Чик, утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика. «Почему всегда я?» — захныкала Сонька. «Я и банку несла всю дорогу». «А кто нес самородок?» — напомнил Чик. Сонька опустила голову. «Если рыжие нас здесь застанут, все пропало», — сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба. Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор. «Не стой там!» — крикнул Чик вполголоса. «А то увидят! Смотри из-за куста!» Сонька неохотно присела за куст. «Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, — подумал Чик, — он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал. «Несите сухие ветки», — сказал Чик и стал сооружать из камней очаг. Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого баранчика зажарить. Чик подсунул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее. Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях. Потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребят сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лёсик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке. «Начинается», — сказал Оник. «Пусть меня сменит кто-нибудь», — напомнила себе Сонька. Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке. «Чик, она все время сюда смотрит», — сказал Лёсик. Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинили время ее дежурства за счет его плохого качества. Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и меньше. Чик беспрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось. Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья. Смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки. «Приготовиться», — сказал Чик Онику и Нике. Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастающего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом. Он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок. «Уже и то, как вкусно пахнет», — сказал Лёсик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы. Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы. «Чик, пора», — сказал Лёсик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край. «Должна три раза взойти», — сказал Чик важно, слегка приподнимая банку и снова опуская ее на огонь. «Учись, как варить мастику». «Хорошо», — сказал Лёсик и польщенно засопел. После третьего всхода розовой, кипящей и пузырящейся массы Чик, покрепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел. «Крутите быстрей!» — сказал Чик. Оник и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась. «Чик, жжется!» — сказала Ника. «Подожди!» — сказал Чик и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка. Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не затекала за края. Наконец они сжали ее в тугой аппетитный узел. «Теперь все!» — сказал Оник. «Никуда не денется!» — добавил Чик. Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.